Глава 17. Как и все ждущие знака люди, спрашивал Яков себя самого и не наше, каким он будет, этот знак. Будет ли это крик стрижа, в ту пору, когда стрижи не имеют привычки кричать? А может, крик стрижа именно в обычное для них время? А может быть, провозвестником будет ворон или персик, что созреет зимой? А может, солнце не закатится вечером? А может, взойдет, как обычно, утром? А может, сигналом будет яблочный лист? Желтый лист, который упадет осенью с какого-нибудь дерева в саду, подобно тысяче своих собратьев? И как к этому готовиться? Сидеть дома и ждать? Или уходить и приходить, работать и жить? Нинаша и Яков, как и все ждущие люди, высматривали знак, а знак, как все знаки вообще, медлил с приходом. Когда-то для этого были ангелы, но сегодня ангелы уже не занимаются такими делами, и надо угадать знак самому. Поэтому я рассказал свой план двум людям, чтобы они мне помогли. Глоберману я рассказал, и Менахему Рабиновичу я рассказал. Менахем сказал, что это замечательный план. А когда я спросил, что в нем такого замечательного, он сказал, «Всякий план добиться женщины — это замечательный план, и я надеюсь, что тебе к тому же улыбнется удача». Это уже был не тот Менахем. После того, как его младший сын погиб на войне, это уже был сломанный человек. А еще немного погодя, он вдобавок перестал неметь с началом весны и от этого сломался еще сильнее. «Видишь, — сказал он мне, — сейчас я уже весной могу говорить, но ни одна курве уже не приходит меня слушать». А Сойхар, тот просто начал смеяться. Я сказал ему, «Ведь мы с тобой хотим одну и ту же женщину». Так может, ты раз и навсегда перестанешь смеяться и просто скажешь мне, что ты об этом думаешь. И я рассказал ему весь свой план от начала и до конца, что если я приготовлю все — свадьбу, и еду, и танец, и свадебное платье, и раввина, и хупу, и приглашенных, тогда и она придет. Есть такой закон в природе, что если все готово и только одного не хватает, то это последнее тоже должно появиться. Ой, как же он смеялся, Глоберман, когда я ему рассказал этот свой план. «Ты все свои деньги угробишь на эту женщину, Шейнфельд», — сказал он мне. «Деньги и жизнь, и силы, и все». И он таки оказался прав. Именно так оно и вышло. Я действительно вложил в это все, что имел. Я был как тот человек, о котором я тебе рассказывал, тот, что рассчитал деньги до конца своей жизни, или как тот корабль из французской книги, забыл ее название, у которого посредине моря кончился весь уголь, и тогда он начал сжигать дерево своего корпуса, а в конце... Когда он причалил к берегу, от него уже ничего не осталось. Одни железные ребра, как скелет какой-нибудь, падали в поле. Но я все время, когда мне во сне снилась Юдит, видел то, чего Глоберман не понимал, что у нее нет другого выхода, потому что судьба уже привязала к ней свою веревку. Иначе чего вдруг заявился ко мне сюда, прямо посреди ночи, такой человек, что прошел всю дорогу из Италии и воевал в пустыне, и попал в плен, и убежал, и пришел именно ко мне? Для того он и пришел, чтобы научить меня варить для свадьбы, и танцевать танго для свадьбы, и шить платье для свадьбы. Но когда я сказал это Глоберману, он вдруг стал белый, как стена, и губы у него стали тонкие от злости, и он начал на меня кричать. «Сейчас ты еще скажешь, Шейнфельд, что Гитлер, да сотрется имя его, что он всю эту свою войну начал только для того, чтобы этот твой итальянский попугай попал в плен и заявился к тебе устраивать твою свадьбу. Он на самом деле рассердился. Может, потому, что у него в Латвии погибло ужасно много родственников от немцев? Как стена, такой он был белый, когда так кричал. Для тебя уже нет в этой войне сожженных детей, и нет убитых солдат, и нет сирот, и вдов, и лагерей. Один только этот сраный итальянец, который явился устраивать свадьбу для Якова Шейнфельда и госпожи Юдит, да? Но я уже не обращал внимания на такие разговоры, потому что не всякий, кто понимает в животных, он понимает и в людях тоже. А кроме того, как может Сойхер говорить о войне и о жизни и о смерти? Он же сам как Гитлер для коров. А затем, в один прекрасный день, во время обычной полуденной дремы, Нинаша вдруг вскинулся и вскочил с кровати, словно какой-то пузырь лопнул у него внутри. Никакого ангела не было и в помине, и тем не менее Нинаша оделся, вышел из дома и направился прямиком к камню Моше Рабиновича, который давно уже не навещал. Медленно и спокойно шел он, не подпрыгивал на ходу и не боксировал в воздухе, и грудь его поднималась в ровном и глубоком дыхании, и маленькие глаза были прикрыты. Несколько детишек, завидев его, побежали в деревню с криком: «Нинаша идет к камню! Нинаша идет к камню!» И к тому времени, когда итальянец остановился перед двором Рабиновича, его уже дожидались многочисленные зрители. Нинаша не остановился ни на миг. Он подошел к камню и сказал ему: «А ну-ка, подожди минутку. Я сейчас позову моего Моше, и уж он поднимет тебя с земли». Собравшиеся испугались, и сам камень, наполовину погребенный в земле, тоже как будто содрогнулся. Даже Нинаша был удивлен, потому что не знал, откуда пришли к нему эти слова и чьим голосом они были сказаны. Он вытер руки о штаны незабываемым движением погибшей женщины, тут же опустился на колени, обхватил камень и с устрашающим рыком Рабиновича вырвал его из земли, поднял и обнял, как младенца, прижимая к груди. Потом он пошел с ним по деревенской улице во главе веселого победного шествия. «Не иди за ним! Немедленно вернись в дом, Зейде!» — крикнула мама из окна коровника. Я не пошел за ним, но и в дом не вернулся, потому что как раз в эту минуту пара ворон опустилась с вершины эвкалипта на край глубокой ямы, которая осталась от вырванного камня. Я тоже подошел туда. Испуганные дождевые черви извивались во влажной земле, в яму скатывались шарики мха. Пузатые желто-прозрачные муравьи ползали вокруг. Вороны начали клевать и глотать, и вдруг один из черных клювов стукнул почему-то твердому, и я нагнулся, чтобы протянуть руку и раскопать то, на что он наткнулся. Мой мозг еще не успел понять и представить, но мое сердце застучало раньше, чем пальцы рассказали ему, чего они коснулись. Я соскреб мокрую землю и ощутил квадратный угол шкатулки. Я счистил несколько комков и увидел речные ракушки и дерево. Нинаша донес камень до центра деревни, обошел вокруг больших фикусов возле народного дома, пошел обратно по своим следам, с торжествующим криком уронил камень в его яму и вернулся в дом Шейнфельда. Даже не повернувшись к сопровождавшим его людям, он вошел в дом и тотчас сказал: «Это был знак, Яков. День настал!» Он разжег печь, согрел себе воду для мытья, принял душ, поел и уснул. Вечером он встал, натянул свой старый комбинезон, разобрал шатер и взял белую коробку со свадебным платьем. «Прощай, Яков», — сказал он. «Прощай, Сальваторе», — сказал Яков. Итальянец дошел до коровника Рабиновича, постучал в дверь и протянул Юдит белую коробку с платьем. «Куэсто пер те», — сказал он. «Это для тебя, Юдит». Не ответа ее ждал он, а ее рук. И когда они, помимо воли, поднялись и протянулись к нему, положил на них коробку, повернулся, пошел в центр деревни и там, на доске объявлений, повесил большой желтый лист, на котором было написано: «Юдит нашего Рабиновича и избранник ее сердца Яков заключат брачный союз в среду, 1 февраля 1950 года, в 4 часа пополудни. Все друзья приглашаются». Оттуда Сальваторе направился к большой дороге, вышел за деревню, и больше его никогда не видели.